Пав Сабо, дворянин. Это понятие впечатывалось ему с рождения, однако Сабо видел. Под маской благородства скрывалось высокомерие, все люди мусор, одни дворяне, высший сорт. Поэтому Сабо и решил отказаться от всего этого. В 8 лет он встретился с Эйсом, они стали тренироваться вместе и мечтали стать пиратами. В 10 к ним присоединился Луфи. Эйс. Он проклинал себя за то, что не присутствовал там, в Маринфорде. И что в итоге? Один его брат погиб на руках другого, а он сидел во время войны при Маринфорде в Балтига, в Саутблю. Но Сабо не расклеился, хотя было порой очень больно. Луфи, он убережет хотя бы его, его младшего брата. Он хотел получить еще и фрукт Мера-Мера, тот фрукт, благодаря которому Эйса прозвали огненным кулаком. Он понесет волю и силу Эйса в будущее. И вот он заполучил фрукт и уже собирался его есть, как вдруг его отшвырнуло от фрукта, фрукт вывалился у него из руки. Как будто кобыла копытом легнула со всей силы, подумалось Сабо, настолько сильным был удар. Дальше больше, этим человеком оказался целый адмирал дозора. Своим присутствием он порушил все их планы. Они были готовы к вмешательству Фуджитары, но вмешательство Кураками, который был в отпуске. Официально, разведку переиграли в сухую. Пока Фуджитара разбирается с Дофламинго, Кураками добывает сильный фрукт. Дно было пробито атакой адмирала, и они провалились под землю. Чертов Брэдли, Сабо негодовал, они встретились с Ника Робин, Усоппом, как выяснилось, они освобождали рабов. И тут между ними как раз спрыгнул Брэдли. «Черт, ну и не везет же мне на места посадки», — сообщил адмирал, а все шокированно смотрели на адмирала Дозора. «Энд Пав Сабо». Примечание. 1. Феминистки такой же бич нашего времени, как церковь в Средневековье. Кто не согласен, мое мнение не изменить, я люблю краткость. Это было ясно из первых глав, мне всегда было чуждо водоналивательство, поэтому, порой кажется, что события летят очень быстро. Спешу вас уверить, так будет со всеми моими фиками и оригиналами. Я уже понял, как я буду писать и стиль менять не буду, это так к слову. Глава 44. Горячая страна. Черт, ну и не везет же мне на места посадки, сказал я, осматривая собравшуюся здесь публику. Сабо революционер, 650 миллионов белли. Его помощница Каала, 130 миллионов белли. Каала имеет относительно хорошую стройную и фигуру в форме песочных часов с большими достоинствами, носит алый берет с золотыми очками, розовую рубашку с кружевным воротником, короткую темно-бордовую юбку и черные длинные чулки выше колен с коричневыми ботинками. Боец-рыбочеловек Хак, 230 миллионов белли. Хак-рыбочеловек, с пятнистой кожей, острыми зубами и жабрами по бокам шеи. Он имеет хорошую мускулатуру, длинные вьющимися волосы и усы. Он носит открытый ги с черным поясом. Ника Робин, дитя демона Усоп, Псаги Кинг, какой-то самурай, кучка пиратов. Вот так вляпался, кто бы предположил, что под землей найдется аж целый подземный комплекс, судя по всему, работающий по теме контрабанда оружия. Чего вы, ребята, на меня так вылупились? На мне узоров нету и цветы не растут. Эй ты, отдай фрукт Эйса. Проорал Сабо и бросился в атаку. Я ведь тебе уже говорил. Нет. Ответил я и заблокировал мечом Ребекки его атаку. Сабо только распалился и начал наседать на меня, меняя направление атаки с каждым ударом. Я уклонился от его очередного рубящего удара и, зарядив под самую завязку воли меч, рубанул по нему в упор. Довольно сильно. Сабо отлетел в коробке на складе, а передо мной появился следующий противник. Точнее, противница. Каала решила атаковать меня, использовала она рыбокарате. Человек, использующий рыбокарате. Интересно. Как ты понял? Она остановила атаку. Воля наблюдения, ответил я, уклоняясь от водяных пуль, запущенных в меня Хаком, прерывать схватку невежливо. Хак, ты адмирал, ответил он, с тобой в одиночку сражаться, невежливо. Вот как, уклонился, но в этот раз уже от Сабо. И тут что-то лопнуло, и передо мной оказалось огромное растение. У него был огромный рот, и оно меня схавало. Я собирался бежать, но меня опутали чужие руки. Одна из рук полезла в сумку за... Черт, вы! Ониксовая броня бога грома. Меня опутали молнии, руки исчезли, уберись нафиг. Одним взмахом меча я разрезал растение и кучу коробок с оружием. Думали забрать у меня фрукт мера-мера. Обломитесь. Это фрукт Эйса, ответил Сабо, дозор его не получит. Отнюдь, Эйс погиб от рук дозора, а это значит, что все его имущество принадлежит дозору, как и этот фрукт. Не отдам фрукт своего брата тебе. Он замахнулся дубиной. Кто сказал, что это я его буду есть? Я прорубил дубину и нанес рубящий удар по Сабо, нанеся порез поперек его грудного отдела. Сабо! Закричали его знакомые. Хлестнула кровь, и Сабо завалился на бок. Я подошел к нему и тут же отпрыгнул. Раненый зверь всегда мощно кусается. Сабо поднялся, из его груди шла кровь. Порез вышел неглубоким, но молнию он на себе прочувствовал. «Пожалуй, пора заканчивать этот балаган», — сказал я, идя в направлении пиратов. «Сейчас вы прочувствуете на себе всю силу адмирала морского дозора». И тут произошло то, что никто не ожидал. Я наблюдал, на самом верху, в небе, появились белые нити. Они окружили весь остров. И тут же появилось изображение. Изображался Дофламинго. «Знаю», — начал он вещать, — «меня многие ненавидят. И я предлагаю игру на выживание. Вокруг страны сейчас находится Торикага, птичья клетка. С течением времени она будет сокращаться, уничтожая все на своем пути». «Фу-фу-фу-фу-фу», он заржал, а затем продолжил: «Чтобы это предотвратить, вы должны убить меня. Либо принесите мне головы следующих людей, из-за которых вы вынуждены играть в эту игру. За каждую звезду рядом с именем я даю по 100 миллионов. Ваши цели». Изображение исчезло, и в ту же секунду начали появляться фотографии. Ребекка, внучка короля Рику, дитя демона Ника Робин, огненный лис Кинеман, принцесса Виола, дочь короля Рику, киборг Фрэнки. Каждый из перечисленных появлялся с одной звездой. Далее, продолжил Дофламинго, двузвездочные Кира Сыра Раназара, а теперь трехзвездочные, Монки Д, Луфи, Трафальгар Ло, Сабо, Рику Далда 3. Ясно, за самых проблемных 300 миллионов. Но назначить награду за короля страны, пусть и бывшего, он перегнул конкретно. Но это еще не все. Есть две личности, которые разозлили меня больше всего. Мелькнула фотография бога Усоппа и 5 звезд. Арифметика — не сильная сторона Дофламинго. Последней появилась моя фотка в плаще дозора и 5 звезд, с моим именем. Стоп, какого хрена? Дофламинго завершил пафос, и все подземелье погрузилось в тишину. Никогда не думал, что, служа в дозоре, получу награду за свою голову. Смотрите, это же те, за кого платит. Проорал кто-то. Захватим их. С ними 2 пятизвездочных. Они же только что боготворили меня. Проорал Усоп. Его подобрали какие-то лилипутики, и они начали сваливать. Ну стой, бог, мда. С божественностью неувязочка вышла, сказал я. Ребекка, кажется, обратился я к розово-волосой. Да-да, вот держи свой меч, тебе в виду награды нужнее. Протянул ей ее меч, она взяла его. Спасибо, тебе спасибо и прости. Ну а теперь, мне пора, чая, гиппа, сору. Надо срочно забрать мой меч из гостиничного номера. Я прыгал в направлении гостиницы. Вот и то, что мне нужно. Я залетел в свой номер, и адмирал остановился здесь, сказал какой-то мужик в форме семьи Дон Кихот. Тут влетел я. Вас не приглашал. Тут же использовал ссору и быстро вырубил всех присутствующих. Вот и заката это. Закрепил меч на поясе и накинул поверх свой плащ дозора. Итак, что делать? Я сел на стул и начал думать. Эта клетка выглядит прочной. Чтобы ее убрать, надо либо убить Дофламинго, либо принести ему все наши головы. Да и не факт, что он сдержит слово. Пробить клетку мечом. Вполне могу попытаться. Надо бы лишить Дофламинго его статуса. Хотя нет, Его уже наверняка лишил фуджитора. А что делать? Найти фуджитору, скооперироваться с ним и арестовать Дофламинго? Что? В меня летела еще какая-то нить. Я словил ее и присмотрелся. Похоже на те, что он использовал в Маринфорде. Паразит. Управляет людьми, как кукольник. И тут на улице раздалась серия взрывов. Я тут же выбежал посмотреть, что происходит. Какой-то дозорный с базукой обстреливал свой отряд. Ну да Фламинго совсем страх потерял. Я тут же перемещаюсь к нему и рублю нить. Спасибо, адмирал Куракамисан. Он попытался встать и отдать честь. Сиди. Лучше скажи, где Фуджитора? К нам подбежал отряд из дозорных. Адмирал Фуджитора отправился обезвреживать Мугивару. Тут раздался грохот в центре города. Где-то распалилось фееричное сражение и, судя по метеориту, свалившемуся на клетку, я знаю, где Фуджитора. Как минимум где-то там. Каковы приказы, Куракамисан? Спросил лейтенант. Скрутите всех, не контролирующих себя людей, постарайтесь нанести им минимальный урон, ими управляет Дофламинго. Есть. Отряд за мной. Ну а мне надо поговорить с Фуджитарой. Кха. Сабос харкнул кровь. Сначала Кураками, теперь Фуджитора. Революционер лежал в руинах дома и собирался с мыслями. Ну что теперь сдаешься? Спросил Фуджитора. Никогда. Теперь. Спросил уже я, появившись рядом с Фуджитарой. Сабо встал, держась за кровоточащую правую руку. Два из трех адмиралов сейчас стояло перед ним. Майк-сан, вы справились. Да Фламинго на вас сильно разозлился. Тьфу, сплюнул, как будто я ставил цель его разозлить. Лучше скажите вот что, Фуджитара-сан. Как с ним быть? Мне его вам оставить, или вместе покончим? Сам справлюсь. Вы идите дальше, там Мугивара и Ло, указал он мне рукой в сторону горы. Ясно, там же и Дофламинго. Фуджитара кивнул. Связи с внешним миром нету. Нет, ответил Бастилия. Ну тогда я за Дофламинго, сначала надо убрать эту клетку. Я кинулся в сторону горы. Стой. Сабо сопротивлялся гравитации Фуджитары. Я не обратил внимания и продолжил бежать. На горе было пару уровней, я использовал Сору и забрался на самый верх, там уже вовсю сражался Кирос и Диаманти. Рядом находилась Ника Робин и Ребекка. Мугивара сейчас второстепенная. Главное Дофламинго. Надо убрать эту чертову клетку. Я пытался ее разрезать. Даже казнь Зевса не сработала. Дофламинго силен, раз уж клетка смогла выдержать мою сильнейшую атаку. Точнее я ее разрезал, но она быстро заросла. Гиблый номер. Диаманти и Кирос сражались на полную. Даже я чувствовал ярость сражающихся. Эти двое явно друг друга ненавидят. Убил ее. Убил. Диаманти потешался, а я все не понимал. Кого? Теперь убью и тебя, и твою дочурку. Мне уже стало настолько скучно от их битвы, что я решил вмешаться. Он стоит между нами и Дофламинго. Это все, конечно, интересно, Диаманти, но может сдашься. Адмирал, Кураками. Все обернулись. Сегодня какой-то сверхпафосный день. Где не появлюсь, везде делаю это круто. Ваш поединок слишком затянулся, а нам надо еще Дофламинго прибить. Ты даже не приблизишься к Дофи. Диаманти атаковал. Да-да, гордыня громовержца. Молния прошибла его насквозь. Диаманти упал и начал подергиваться от попадания молнии. Ну а теперь, договорить я не успел. Мугивара. За считанные секунды он кинул Робин Трафальгара с отрезанной рукой. Дофламинго на мелочи не разменивался и использовал какую-то странную силу своего фрукта. Я ничего не понял, но он стал сильнее раза в два, приблизившись примерно ко мне по уровню силы и начал пинать Дофламинго. Он швырял его по всей стране. Примечание. Вот так кратенько и по делу. Не люблю я затягивать. Глава 45. Горячая страна. Павмонки де Луффи. Луффи сражался с Дофламинго. Шичибукай был просто монстром, великолепно владел волей вооружения, предугадывал его атаки волей наблюдения. Этот человек невероятно силен, и Луффи выкладывался на полную. Гиасигандо. Ред Хавк. Луффи использовал стихийную трансформацию воли в оружие и поджег свою руку, нанеся ей удар по дофламинго. Того отбросило, но уже спустя секунду полета он сделал сальто и встал на ноги. Дерьмо. В прошлый раз красный ястреб нанес ему ранение, а теперь дофламинго сражается всерьез. Ну и к дьяволу, если он сражается всерьез, тогда я сокрушу его. Гесигандо. Джетта Гатлинган. Луффи начал атаковать пулеметом, сильнейшей атакой его второго гера. Бусау. Дофламинго защитился волей. Ее Луффи так и не смог пробить. Атаки быстры, но слишком слабы. Дофламинго исчез и тут же появился рядом с ним, отправив Луффи с ноги в полет. Тогда. Геосаада. Гризли Магнум. Две руки, напитанные волей, понеслись в сторону дофламинго, но тот просто ушел с линии атаки. Слишком много силы, но слишком медленно. Техника лишена баланса. Появившийся дофламинго отправил зависшего над дворцом Луффи вниз. Луффи упал рядом с Ло. Ло уже давно не сражающийся, чертов трибал его чуть не убил. Сам союзник потерял руку и теперь лежит без сознания. Если так продолжить, он может исчезнуть кровью. Тут над ним появился дофламинго. Тамаита. В него понеслись нитевые пули. Он уже думал уходить, но взгляд зацепился за Ло. Черт. Он специально атаковал так, чтобы зацепить в случае уклонения Ло. Луффи не успевал подобрать Ло, так что он накрыл его собой. Пули нити врезались в его спину. Кха. В чем дело, Мугивара? Не ты ли обещал надрать мне зад? Дофламинго появился прямо за его спиной, но Луффи подобрал Ло и его руку и прыгнул вверх, выбираясь из дворца. Он искал ее, ту, которую чувствовал на цветочном плато. Ника Робин. Вот она. Луффи осмотрел плато. Помимо Робин на плато находились солдатик, Ребекка и тот, кого он здесь не ожидал увидеть. Адмирал Кураками счищал кровь с катаны, стоя над поверженным офицером семьи Дон Кихот. Робин. Прокричал Мугивара. Ло больше не может сражаться с дофламинго. Забирай его. Он швырнул Ло Робин. Дофламинго тут же атаковал ее, однако пули начал отбивать Кавендиш и солдатик. Пришло время козыря. Он напитал руку волей и укусил ее. Геофоус. Бэндоман. Трансформация произошла в воздухе, но это не страшно, он может летать. Сила, данная ему на 10 минут. Дофламинго обернулся. Фу-фу-фу-фу-фу. Упругий человек, выглядит забавно, что серьезно играть не можешь, а Мугивара. Заткнись, Конгган. Луффи вышвырнул дофламинго из плата в город. Сейчас дофламинго отгребет. End of Monkey D, Луффи. Мугивара устроил разнос дофламинго, швыряя его по стране своей странной формой. Вмешиваться в битву Мугивара и дофламинго не обязательно. А вот арестовать бессознательного Ло и Ника Робин можно. Ника Робин, Трафальгар Ло, направился к пиратам. Вас арестовываю и беру под стражу. На меня тут же враждебно начали смотреть. И как враждебно, Кирос, а именно он был тем самым величайшим гладиатором Колизея Корриды. Если бы он мог убивать взглядом, я бы уже издох. Она член команды человека, который сражается за нашу страну. Он делает твою работу дозорной, а ты... Теперь закрой варежку, Кирос. Знай, с кем говоришь, я адмирал морского дозора, плевать мне на то, за что сражается Мугивара, он пират и его команда, команда пиратов. А это значит, я переместился к Робин и тут же был атакован Ребеккой. Я отпрыгнул от нее, в сторону, девочка, иначе я за себя не ручаюсь. Не дам тебе причинить боль, Робин-сан, тут встал и Кавендиш, достав меч. Напротив меня стояло три мечника, Кавендиш, Кирос и Ребекка. Кирос и Ребекка, Кавендиш. Пират со стоимостью в 330 миллионов белли. Кирос и Ребекка, мирные жители. Пожалуй, мирных сильно калечить не буду, а вот Кавендиш, еще один пират, которого надо отловить. Мы начали сражение, Ребекка, не обращая внимания на своего отца, прыгнула на меня, занеся меч. Я принял его на руку, которую напитал волей. Это все. Тебя явно не учили убивать. Даже не почувствовал. Выброс воли в оружие и меч Ребекки был разрушен, в ту же секунду сосредотачиваю на нее королевскую волю и вырубаю ее. «Ребекка!» – заорал Кирос. «Спокойно, я ее просто вырубил», – сказал я и достал катану. «Кирос и Кавендиш!» Они одновременно напали, Робин походу решила предоставить разбираться мужчинам. Кавендиш атаковал, пытаясь проткнуть меня, я тут же увернулся и заблокировал атаку Кироса, используя скользящий блок. Кирос опытный мечник, но одноногий, скользящий блок из-за этого прошел на ура. Он завалился вперед. Тут же со спины на меня налетел Кавендиш. Гиппа. Я подпрыгнул вверх и тут же взмахнул мечом, отправляя рубящий удар в эту парочку. Они оба успели уйти, а затем пораженно наблюдали, ударная волна разрезала плато насквозь. «Это сила адмирала», — сказал Кирос. «Это лишь малая часть его способностей», — ответил Кавендиш. «Адмирал Кураками, сильнейший мечник дозора, ему прочит позицию Дракуля Михака лет через 20, сильнейшего мечника мира». Адмирал Кураками, Дракуль Михак, рыжеволосый Шанкс, троица величайших мечников мира. Каждый из них представляет одну фракцию. Шанкс, пират, Михак, Шичибукай, Кураками, дозорный. Я приземлился. Это все, конечно, познавательно, но может, в таком случае, сдадитесь. Все равно вы против меня много не повоюете. Заткнись. Кавендиш атаковал меня. Эх. Ничему тебя жизнь не учит. Гнев громовержца. Удар был нанесен в упор и Кавендиша отбросило. Когда он наконец остановился, я увидел, что он спит. И тут же он бросился в атаку. Его зрачок потерял форму, а сам он начал улыбаться. Значит, это и есть твое альтер-эго. Как вариант, можно тебя связать, но мне нечем, а отражать его атаки постоянно я не смогу, поэтому отрежу тебе руки. Ахахахаха, заржал псих, убью, всех порежу, а он быстро, но недостаточно. Я вложил меч в ножны и положил руку на рукоять, он переместился ко мне, вспышка, клинок блеснул на солнце и в ту же секунду у пирата были отрезаны по локоть руки. Все к этому шло, Кавендиш, теперь и ты. Я переместился к Киросу, ничего против тебя не имею, прости, Бусаукауга. Воля вооружения способна разрушить любое тело, проникнув в него. Мне убивать его не надо, просто нанести повреждения, от которых он вырубится, что я и сделал. Положил ладонь на тело Кироса, он озадаченно смотрел на нее. Вдруг резко его качнуло и он завалился на спину. «Ну осталось только ты, Ника Робин, будешь со мной драться. Понимаю, что не ровня человеку, который стал адмиралом только за счет своей личной силы, не используя дьявольский фрукт. Но я пират из команды соломенной шляпы. Мда, а я еще считал самой умной тебя из всех их. Будь я умной, я бы не пошла в пираты. Разумное утверждение, вздохнул я, Сору. Бусаукауга. И прием, которым я вырубил Кироса, вырубил Ника Робин. Вот и все. Трафальгар Ло, Кавендиш и Ника Робин. Богатый улов как ни крути. Это Кураками, сказал я в мобильную Ден-Ден Муши, связь внутри страны действовала, на новом цветочном плато, у меня тут Трафальгар Ло, Кавендиш и Ника Робин. Берем их под стражу. Стоп, что? Я оглянулся, тело Робин исчезло. Какого? Лилипуты. Сволочи. Адмирал Кураками-сан. Что там? Перезвоню, положил трубку. Ну стоять. Ониксовая броня. Копье громовержца власть Зевса. Я ударил в направлении удаляющихся тел, однако те довольно быстро ушли в сторону. Еще одна группа подбирается к Кавендишу, который потерял сознание. Не позволю. Я тут же оказался у Кавендиша и проткнул его тело насквозь мечом, застопорив начавшееся движение. Валим отсюда, миссия провалена. Мелкие сволочи, преследовать их с Кавендишем на спине. Или оставить его здесь, а самому погнаться за Робин и Ло. Но они местность знают лучше меня, а буду преследовать их без Кавендиша, еще и его заберут. Вдобавок очень странно. Я не могу почувствовать их через волю наблюдения. Это из-за того, что они слишком маленькие. В любом случае сволочи. Так вы решили не ловить Мугивару и Ло? Спросил я у Фуджитары. Мугивара победил до Фламинго, одним ударом. Все произошло довольно быстро. За Мугивару также вступился его брат Сабо. У Мугивары в процессе закончилась воля, и он был вынужден ее восстанавливать, что и сделал в течение 10 минут. Я хотел вмешаться и напасть на Дофламинго, но мне запретили. Вы нарушили традицию Колизея Корриды. Дело в том, что я атаковал победителя после объявления его таковым на территории Колизея. Дофламинго, чемпион Колизея и победителем в этом месяце назвали Луси. Так что и бросить вызов Дофламинго имеет право лишь победитель. Дьявольский фрукт, несмотря на народный протест, я им так и не отдал. Эти идиоты не понимают, чего требуют. Отдать пиратам Логию. Да будь он хоть спасителем мира, он пират, и такое оружие я ему не отдам. Фуджитора занял нейтральную позицию, а я уже на пятый день глушил особо ретивых жителей королевской волей. Робин и Ло остались на свободе, они миссия Фуджитора, и он после всего попросил меня не вмешиваться. Мне казалось, мы с Фуджитарой родственные души в дозоре, но это не так. Ему хватило храбрости поклониться и еще спорить с Сакадзуки. Он был прав. Фуджитора, я сделал бы так же, но при этом он не стал ловить Мугивару, что было плохо. По просьбе Фуджитора я не участвовал в ловле Мугивары и Ло при их побеге с Дресс-Розы. Зато Кавендиша я отдавать наотрез отказался, и его отправят в Импилдаун. Ну хоть кто-то, именно такая мысль вертелась у меня в голове. Должен отловить их. Без них я не имею права появляться на любой из баз дозора. Какой ужас, сказал Сенгоку, проглотив лапшу, просто извинись, и Сакадзуки тебя оправдает. Мы сидели на нижней палубе линкора и ели лапшу. Не могу, я тоже хочу сохранить лицо. Мда, Иссё-сан, вот уж действительно, проворчал Сенгоку. Адмирал Кураками, адмирал Фуджитора, генерал-инспектор Сенгоку, там. Что там? Спросил я, хочешь лапши? Нет, там, пираты-звери. Засуха, Джек. Вот и ниточка подоспела. Как мы выяснили, Дофламинго производил искусственные дьявольские фрукты, Смайл, и продавал их в основном кайдо-царю зверей, Санка. А теперь Дофламинго арестован, и Джек прибыл освободить бизнес-партнера своего босса. Мы вышли на палубу, стоял нехилый ливняк, к нам держал путь один единственный корабль. Примечание. 1. Воля вооружения, разрушение. Сила, которую Луффи обучается в 947 главе. Честно, у меня двойственные ощущения. Я ведь сделал ГГ довольно сильным волевиком, а теперь с этой силой, как бы ему ваншотищем всех сверхимбой не стать. Конечно, я исключу ваншоты всех значимых врагов. С другой стороны, новая грань силы, о которой многие гадали, но никто ничего не знал. В общем, ГГ будет иметь эту разрушающую обилку. Кто-то уже хочет крови Мугивар. Успокойтесь. До автора лжеца мне, как до луны, это точно. Вы не волнуйтесь, у меня есть момент, при котором запустятся такие события, что вы охренеете, ну или нет, фанфик уже вступил в завершающую стадию. Арка 7, думаю, будет еще арка 8, ну максимум арка 9, ибо я не знаю, стоит ли разграничивать грядущие события на разные арки, но знаю одно, фанфик близок к концу как никогда. Тянуть не буду. Может, возьму 300 машинописных, может 350, честно, за количеством страниц никогда не гнался, особо, только отметил 200 страниц своего фанфа. Вот лукасы, вот зачем я гонюсь, ибо согласитесь, 1000 лукасов начинающему автору, это много, это классно и все такое и прочее. Ну в общем, заболтался я, на этом все, следующая глава во вторник. Глава 46. Горячая страна. Море волнуется. Заключительная. Лил дождь, как из ведра, завывал ветер. Прожекторами указали на одиноко плывущий корабль. На носу корабля был изображен мамонт. Там же стоял человек. Не узнать его невозможно. Один из пиратов царя зверей Кайда, которого некоторые называют Кайда 100 зверей. Одно из трех бедствий пиратов зверей Санка Кайда, валет, засуха, Джек. Я навел на него подзорную трубу. Джек является человеком невероятно большого роста. Джек носит металлическую маску, охватывающую его челюсть и пару рогов на каждой стороне головы. Свои длинные светлые волосы Джек заплетает в две косы, свисающие на грудь, и небольшой хвостик на макушке. Он надет в темную безрукавку из перьев, зубчатые наплечники с шипами, коричневые штаны и массивный ремень с бляхой, изображающий веселый Роджер его команды. Глаза у Джека карие, но при этом налитые кровью, а лоб постоянно имеет вздутые вены. Даже без анализа воли наблюдения ясно, он невероятно силен, награда 1 миллиард белли, рыбочеловек. Обычно его раса знаменита своими рыбокаратистами, он же стал знаменит не рыбокарате, а разрушительной физической силой. О нем ходят слухи, что там, где он проходит, уничтожается земля. Корабль Джека шел перпендикулярно нашему, направляясь на перехват. Он наверняка уже понял, что Дофламинго будет охранять элита дозора, а значит сосредоточит внимание на нас. Навести орудие. Огонь по готовности. Прозвучал приказ ЦУРУ. Корабль Джека выровнялся, взяв параллельный нашему курс. Они собираются атаковать. Грянул гром, и он не относился к погодному явлению. Наши корабли и корабль Джека произвели синхронный выстрел. Мы попали, хотя вряд ли нанесли его кораблю повреждения. Уж больно он большой, чтобы окочуриться с одного выстрела. Снаряды же, летевшие к нам Фуджитора, просто уронил в воду. «Опасные ребята», — заключил Фуджитора. «Мы закончили приготовление, как и команда Джека, и тут же выстрелили друг по другу. Начался синхронный обстрел, но походу у Джека терпилка лопнула, и он повел свой корабль на сближение. Кажется, скоро произойдет что-то поинтереснее, чем рядовая перестрелка», — улыбнулся я, облизав пересохшие губы в предвкушении. «Действительно». «Только не срывайтесь в атаку один на один, юнцы, ни к чему адмиралам рисковать и получать зазря шрамы», — остудила нас ЦУРУ. «Ну что вы, ЦУРУ-сан, раны украшают мужчин», — резонно заметил Фуджитора. «Шрамы и раны украшают бестолочей, которым не хватило мозгов уклониться», — парировала ЦУРУ. «Может, хватит спорить?» — спросил Сенгоку, он уже здесь. «Что же, подвел итог я, пора начинать». Эх, неблагодарная работа, даже во время отпуска приходится работать. Сражайся давай, молокосос, воскликнула ЦУРУ. Да-да, Джек наконец добрался слишком близко, ближе его пускать нельзя, нельзя дать ему зайти на корабль, иначе нам каюк. Вижу, что Фуджитора, Сенгоку и ЦУРУ пришли к тем же выводам. Мы с Иссё-саном позаботимся о Джеке, а вы Сенгоку-сан и ЦУРУ-сан, «защитите корабль», — предложил план я. «Разумная тактика», — сказала ЦУРУ. Фуджитора только кивнул и поднял со дна морского камень, на который, встав, двинулся в сторону Джека. Я обнажил катану, напитал волей и тоже начал перемещаться к Джеку. «Сору». Я мгновенно оказался прямо за спиной Джека. Я занес меч для удара. «Звяк». Удар столкнулся со странно изогнутым мечом офицера царя зверей. «Неожиданные атаки на мне не работают», — заявил Джек. «Да неужели?» И тут на него обрушилась гравитация Фуджитора. Палуба под Джеком начала трескаться, хоть этого и было мало, но его неплохо так сковало. Он начал обращаться. «Мамонт. Доисторический зан, очень опасная тварина». Хотя до мифического зана того же Марка или капитана самого Джека, Кайда, что съел фрукт дракона, он не дотягивает. «Одаренные, освободите Дофламинго!» Он прокричал приказ. Корабль Джека сблизился с нашим, и пираты начали брать наш на абордаж. «Одаренные, люди, точнее какая-то помесь зверей и людей, иначе как объяснить клешню рака, голову змея и прочие нечеловеческие части тела, растущие из рук. Суть в том, что Дофламинго поставлял искусственные фрукты Смайл, искусственные дьявольские фрукты типа Занкайда. И одаренные, это те, кто съел эти фрукты. Ужасно, они явно сильнее обычных людей. Но все равно надо попробовать. Королевская воля, мысленно сосредоточился на пиратах Кайда и активировал свою способность на максимум. Волна ментального удара разошлась во все стороны. Часть одаренных, меньшая часть, упала, пуская слюни, остальные их даже не заметили. Тут же блокирую удар хоботом от мамонта. Хобот напитан волей вооружения под самую завязку. На таком силаче свою волю вооружения я не пропихну внутрь его тела, не действует эта способность на этом монстре. А удар хоботом хорош, если бы не блок мечом, мне бы сломало пару ребер. Тут же Джека накрывает волна гравитации. Мачту его корабля сорвало, как ветку, а ему пофигу. Монстр. Ониксовая броня бога грома, играться с ним опасно для жизни. Моя скорость и сила возросла в разы. Я тут же переместился к нему и нанес несколько ударов в упор. На его хоботе появились царапины, кровоточащие. «Ты муха, иди сюда». Он начал активно работать по мне хоботом, но в этот раз я был гораздо быстрее и подготовленнее. Я уклонялся от него, он даже ни разу не задел меня, в то время как я покрывал его тело новыми и новыми царапинами. Более того, Фуджитара тоже без дела не сидел и давил его своей гравитацией, не давая ему нормально собраться. Я подпрыгнул, уклоняясь от его хобота. Гнев громовержца. Рубящий удар огромной силой отбросил его с его корабля. Мамонт пролетел, даже под гравитацией, и врезался в наш корабль, в капитанский мостик. «Во дела, вы переборщили, Майкл-сан. Вы сами виноваты, что не сильно держали его, Иссё-сан. Держал его в полную силу, вы просто невероятно сильны», — сказал серьезно Фуджитара. «Эй, юнцы!» — проорала на нас Цуру. «Кто давал вам право уничтожать мой корабль?» И тут в пыли капитанского мостика показалась умещающаяся фигура. Джек предстал перед нами вновь в человеческом обличии. Его торс украшал ужаснейшая, кровоточащая рана, от которого все еще исходила энергия молнии. «Моя работа, ублюдки! Чертовы ублюдки! Как вы посмели? Эй-эй, ты первый на нас напал, чего я оправдываюсь? Уничтожу, убью, всех убью вас!» «Мда, походу совсем с катушек слетел», он достал вновь свои изогнутые клинки. «В этот раз он на корабле, надо бы сдерживаться. Да и сам он сдерживается, если он начнет тут все рушить, да фламинго имеет все шансы подохнуть, утонув в море. Действуем вместе», начало излагать план Цуру. «Мы с этим никчемным стариком вышвырнем его за борт, а вы добьете, пытаться взять его живьем, несусветная глупость, сейчас, точно. Эй, а кто тут никчемный старик?» — спросил Сенгоку. «Ты, конечно, не Брэдли же, он то пока никчемный молокосос, вот сейчас обидно было, начинаем». Сенгоку тут же обратился в свою форму, а Цуру исчезла в Сору. Даже в своей форме Сенгоку довольно быстро. Они вместе с Цуру ударили по Джеку. Цуру использовала Ракуаган, ничем не уступающий моему по силе, под завязку напитав его волей вооружения, а Сенгоку сформировал ударную волну из золотого цвета. Джек принял удар их обоих, напитав волей вооружения своих клинки, и даже применил частичную трансформацию в Зан Мамонта и попытался помочь себе хоботом. Не сработало, его выпнуло из корабля. «Сейчас, атакуйте своими сильнейшими техниками. Меч громовержца, казнь Зевса. Падение метеорита». Неужели таки решил предупреждать о падении метеорита? Мой удар был нанесен до притяжения метеорита. Самая сильнейшая атака разрезала торс и грудную клетку Джека, не помогла ему даже наспех собранная вместе попадание воля вооружения вдоль, кровь хлынула. А с его стороны послышался жуткий крик боли, но на этом его страдания не окончились. Его припечатало метеоритом, его маска треснула, а самого его снесло на дно морское, вместе с падающим метеоритом. «Такое люди не переживают», — заметил Сенгоку, — «две сильнейшие атаки двух адмиралов. Он не человек, нам надо убедиться, что он мертв», — сказала Цуру. «Тогда я подыму его тело, если от него хоть что-то осталось». На удивление осталось, его вспоротая кожа. Из живота вытек, в прямом смысле этого слова, желудок. В тело попала морская вода и даже несколько рыб. А еще, этот монстр был все еще жив. Даже после такого. Кхаа, кхаа. Он уже не жилец, такой он точно не переживет. Ты выжил, засуха, Джек, наши поздравления. начал я. Но долго ты не проживешь, закончил за меня Фуджитора, прими милость дозора. Фуджитора рассек ему горло, окончательно убивая этого монстра. Это действительно был монстр, каких поискать. Так повредить корабль, на котором находилось сразу 4 человека, входящих в топ-7 дозора по силе. Наш корабль полностью пришел в негодность. Штурм-трос, мачта и еще куча повреждений, корабль к плаванию не пригоден. Пришлось перетащить до Фламинго и его команду на другой корабль, а поврежденный, взять на буксир. Мы плыли сразу в Импилдаун, чтобы сдать его. Пав Монки Д. Драгон. Погиб пират стоимостью 1 миллиард белли. Засуха Джек, офицер команды Кайда погиб, попытавшись освободить Дон Кихота до Фламинго, бывшего Шичибукой, которого лишили статуса в результате инцидента в Дресс-Роуз. Случай с Джеком уже получил название «Бой в штормующем море». В результате, 1000 дозорных оказалось мертво, 1500 – ранено. Сам Джек столкнулся с генералом-инспектором дозора, бывшим главнокомандующим, Сенгоку, вице-адмиралом Цуру, адмиралом Кураками и адмиралом Фуджитарой. Эти 4 человек одолели и убили его. Это событие непременно ослабило команду Санкакайда. Следите за новостями, я продолжу держать вас в курсе событий. Корреспондент Всемирной газеты Морганс. Человек отложил газету в сторону. Время окончания тирании пришло. Он бывший вице-адмирал, который претендовал на место адмирала, а ныне революционер номер 1 Монки Д. Драгон, ухмыльнулся. Настала пора очистить мировое правительство от грязи. Головорез, революционер, преступник, анархист, как бы его ни окрестили сейчас, потомки вспомнят о нем, как о великом человеке, искоренившем и очистившем мировое правительство от грязи. «Позовите мне, Сабо», — сказал Драгон Паден-Ден-Муши, — «пора начинать». «Энд Пав Монки Д. Драгон. Примечание. Почему я убил Джека, а в каноне он цветет и пахнет? А потому, что в каноне он столкнулся с Сенгоку, Фуджитарой и Цуру и отделался тяжелыми ранами, хотя МП кричала о его смерти, здесь же добавился еще Брэдли, эх жаль саму битву не показали, так бы я смог все изобразить красочнее». Глава 47. Сладкий шторм. «Ну, что из все сан», — сказал я, пожимая руку слепцу, «на этом наша совместная миссия закончена. Куда вы теперь?» «Без голов Мугивара и Ло мне запрещено появляться на любой из баз дозора, так что я поплыву искать их». Я кивнул и все и сошел на другой корабль. Мой путь лежал в Новый Маринфорд. На корабле уже находилась Тосиги, готовая съесть фрукт. Легкий ветерок, что нынче гулял вместо того позавчерашнего шторма, при котором мы убили Джека, расслаблял. Наконец-то миссия в Дресс-Розе закончилась. Хотя она закончилась не ошеломительным успехом, к которым мы с Фуджитарой привыкли, сколотив репутацию адмиралов зверей, но мы не отдали революционерам такой опасный фрукт. И вместо собой его съест та, в ком я на 100% уверен. Сакадзуки тоже не дурак, если бы Тосиги не доказала бы свою силу и верность дозору, то и фрукта ей было бы не видать, а может еще и работы, если не жизни. Новый устав предписывал казнить коррупционеров без суда. И я полностью согласен с этим, пирата можно запереть на несколько десятков лет в Импилдауне, перевоспитать его и выпустить немощным стариком, коррупционеров же надо уничтожать. Тут я с радикалистом Акайну нашел точки соприкосновения во взглядах. Мы убили кучу вечеров, болтая о том, как можно выискивать нечистых на руку дозорных.